stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Прежде чем перейти к различным взглядам философов-неоплатоников на природу времени, следует несколько слов сказать о том, что такое неоплатонизм в целом, о фундаментальной парадигматике неоплатонизма. Здесь как раз то, что мы говорили об Аристотеле на предыдущих лекциях, нам очень поможет. Помните, мы говорили, что Аристотель создает некоторую философию, которая основана, особенно в вопросах физики, в вопросах понимания естества, на риторическом подходе. И это философия, которая проецирует платоническую вертикаль на горизонталь, на онтологическую горизонталь. То есть это философия, в каком-то смысле, философия становления, взятого самостоятельно, не как промежуточное измерение между вечностью идей, того, что называется парадигмами в платонизме, и материи как хоры, то есть промежуточное, одно из трех, второе начало. А вот это второе начало становления берется как единственное, и, соответственно, сложная вертикальная структура платонизма проецируется на горизонтали аристотельской философии, что и порождает амонимию, синонимию, философию складки, о чем мы говорили. Так вот, неоплатоники, которые основателем этого движения является Платин, и как пришли они, соответственно, через 500 лет уже и после Платона и Аристотеля, это было, прошло очень много времени, и философия Греции в общем, прожила целую жизнь между Платоном и неоплатониками, между Аристотелем и неоплатониками. И вот за это время и платонизм, и аристотелизм претерпели множество разных изменений. В самой Академии Платоновской был существенный отход от онтологического подхода к платонизму. В какой-то момент возобладали чисто гносеологические, даже скептические тенденции. И лишь средние платоники, Нумений, Филон Александрийский, они, которые предшествовали непосредственно Платину, или вот тот загадочный Амоний Сакас, который был учителем и Платина, и Оригена в Александрии, соответственно, вот эти средние платоники, они подготовили возврат к полноценному платонизму. И вот таким фундаментальным возвратом к полноценному платонизму и стал неоплатонизм. После периода некоторого декаданса, некоторого забвения полноты платонического учения. Собственно говоря, есть такой взгляд на философию Платона, что кроме письменных текстов диалогов Платона существовала устная передача платонической традиции, как некий устный платонизм или тайное учение Платона, передававшееся из устно. Так вот, неоплатонизм можно считать записью тайного учения. Так часто бывает, так, например, в иудаизме существует письменная Тора и устная Тора. То, что было записано, священное писание и священное предание. И вот это священное предание в иудаизме было потом зафиксировано в Талмуде. И таким образом нечто долгие века, существовавшее как устное или тайное учение, как интерпретация, стало в свою очередь текстом в Талмуде. В платонизме произошло аналогичное, нечто аналогичное. То есть был письменный платонизм, письменные источники, сами диалоги. И было устное учение, которое тоже преодолевало разные стадии. И вот это устное учение, оно и было записано, вот это тайное учение Платона, и было записано неоплатониками, став своего рода таким комментарием, уже развернутым, но каким, находившимся в состоянии строго вербальной в течение довольно многих столетий, учение Платона. Тайная сторона учения Платона была зафиксирована в неоплатонизме. Нечто подобное почти произошло с аристотелизмом, потому что после Теофраста, его первого ученика, Ирикей, то есть аристотелевская школа, тоже вступает в эпоху забвения, в эпоху некоторых внутреннего разложения, декаданса, и возрождается вместе с Александром Афродизийским приблизительно в то же время, вот по некоторой аппроксимации, что и неоплатонизм. То есть возрождение аристотелизма, возрождение неоплатонизма, как и сам платонизм и аристотелизм, они приходится совпадают. Вот это тоже очень любопытный момент. Но в любом случае неоплатоники уже вынуждены в силу влияния, яркости и значения философии Аристотеля с ней считаться. И поэтому, если Платон был учителем Аристотеля, то Плотин уже, глядя на историю, уже довольно долгую, полутысячелетнюю историю платонизма, он был вынужден сформулировать свое отношение и к Аристотелю тоже. То есть неоплатонизм, он относится к не просто к продолжению, прямое такое, неизменное продолжение идей Платона, а это некая диалектика. То есть сам Платон и неоплатонизм, между ними находится огромный и важный, очень малоизвестный, малоизученный и почти не зафиксированный в текстах цикл 500-летней истории философии, который мало документирован, очень приблизительно нам известен. И вот там, в этом промежуточном состоянии, Аристотель тоже в разных своих толкованиях, в разных своих стадиях учения Аристотеля представляет нечто очень важное. Поэтому неоплатоники, они в каком-то смысле, в логическом смысле, в философском, высокофилософском смысле, они не просто продолжают Платона, они еще вынуждены отреагировать на Аристотеля. И вот Плотин, реагируя на Аристотеля, он говорит так: Аристотель предложил строго имманентную модель, отвергнув платоническую вертикаль, поэтому он не прав. То есть Плотин отвергает и категории Аристотеля в своей шестой Энеаде, он уже фактически говорит, это неверно, это притянуто за уши категория Аристотеля. Плотин возражает против многих определений Аристотеля относительно, кстати, времени, движения. И для него было важно вообще отбросить как нерелевантный этот исключительно имманентный взгляд на действительность, чтобы утвердить заново платоновскую вертикаль. Вот Плотин, как основатель неоплатонизма, он стремится в каком-то смысле преодолеть Аристотеля, не просто поставить Аристотеля на место, потому что сам Аристотель тоже не согласен с тем, чтобы его ставили на место. Он считает свой взгляд единственно верным, а Платона заблуждающимся. Поэтому Плотин, защищая Платона, говорит: нет, Платон не заблуждался, а заблуждался Аристотель. И мы его сейчас либо поставим на место, либо отвергнем. Вот это была позиция самого первого аккорда неоплатонизма. Но что возникает дальше? А вот дальше возникает очень интересно. То есть последователи Платина, уже начиная с Порфирия, и особенно Ямблих, и уже в полной мере Прокл и вот его школа, афинский платонизм, вплоть до Дамасского ученика Прокла и Симплики, последователя Дамаски, вот уже последнее поколение политеистических неоплатоников, финская школа, ну, Александрийская школа, собственно, которая была тесно связана с Проклом, то есть, собственно, неоплатонизм. Вот этот неоплатонизм поздний, постплатиновский, за исключением, пожалуй, самого Платина, он относится к Аристотелю по-другому. Они говорят, да нет, Аристотель прав. Вот если Платин говорит, Аристотель не прав в своей монетной топике, то уже Порфирий, особенно Ямблих, и дальше уже все остальные, они говорят, нет, Аристотель прав. Аристотель прав, но мы должны его правоту включить в платоновскую еще большую полноту. То есть мы должны интегрировать Аристотеля как часть контекста Платона. И вот эта интеграция Аристотеля в Платона становится одной из важнейших задач всей неоплатонической традиции. Показательно, что последний неоплатоник, последний крупный и наиболее известный среди последнего поколения неоплатоников Симпликий, он уже пишет комментарии на Аристотеле, полный, подробный, рассматривая категории, трактат о небе, трактат о душе, хотя это спорно, но физику рассматривая просто пункт за пунктом, давая обширно развернутые комментарии. То есть трактат о душе, возможно, был трудом автора, из которого считали Симпликием, но который был, не был им, а так называемым псевдосимпликием. Но это вопрос истории и философии, мы сейчас затрагивать не будем. В любом случае, показательно, что если первый неоплатоник Платин отвергает Аристотеля, то последний неоплатоник Симпликий, вот этой неоплатонической политеистической линии, он наоборот на Аристотелю посвящает максимум своего внимания. То есть фактически он уже является таким в каком-то смысле неоплатоническим аристотелианцем. И уже позже, в другом совершенно культурном контексте, например, в исламскую философию, так называемая перипатетическая традиция, то есть формально обращающаяся к Аристотелю, уже входит в форме такого неоплатонического синтеза. То есть частично это Аристотель, а частично это комментарии неоплатоников. То есть под Аристотелем в какое-то время в исламском мире и потом через переводы Талецкой школы и других школ средневековой Европы, переводы этих арабских перипатетических текстов, Аристотель и в саму Западную Европу приходит через неоплатонизм. То есть подчас, например, такой документ, как «Теология Аристотеля», был чистый, совершенно неоплатонический текст. Так вот, нас интересует то, как неоплатоники интерпретировали и интегрировали Аристотеля в контекст платонической картины. И это можно описать как некоторое распаковывание имманентной топики снова в трансцендентный горизонт. То есть мы говорили о том, что риторическая особенность петлевой или складчатой философии Аристотеля заключается в некоторой проекции платонической вертикали на горизонталь. То есть, наоборот, это упаковка в одно измерение горизонтальной имманентности объемной картины вертикального платонизма. Теперь те толкователи Аристотеля, которых мы встречаем среди неоплатоников, особенно Ямблих и Симплики уже, которые просто полностью занимаются почти исключительно именно Аристотелем. Так вот, они как раз занимаются заново распаковкой этой имманентной топики в платоновскую вертикаль, опираясь на самого Платона. Результат получается удивительный, потому что благодаря концентрации на риторическом мире становления как на единственном, конечно, Аристотелю удается увидеть и описать некоторые процессы в мире становления тоньше и ярче, более сочно, более ёмко, более насыщенно, нежели в платонизме, потому что для платонизма мир становления – это лишь копия. Платоников интересует в первую очередь именно образцы. И, соответственно, платонизм – это обращение к образцам, в первую очередь к парадигмам, в первую очередь к идеям, туда, вверх, по вертикали, внимание внешнему миру, ну, оно по остаточному принципу, то есть не то, что внешнему, а имманентному миру. Поэтому Плотина говорит, надо закрыть глаза, надо не обращать внимания вообще на этот внешний мир, в нем ничего нет, давайте только наверх. Аристотель, наоборот, говорит, давайте оглядимся вокруг, давайте попробуем подобрать правильный философский аппарат к становлению. Таким образом, чтобы не выводить становление из бытия, а найти бытие внутри становления. Это совершенно другая задача, и, конечно, она дает более насыщенное представление об имманентности, которое в платонизме отсутствует не потому, что платоники не могли этого сделать. Как мы видим в случае неоплатоников, от Гимлиха до Семплики, вполне могли, но только... Они не хотели, они занимались в первую очередь изучением мира образцов, мира вечного. А на мир становления, ну, для них он был второстепенен. Для Аристотеля мир становления первостепенен, он единственный. Поэтому он его знает лучше, глубже, тоньше и ироничнее, поскольку он и есть сама ирония. И вот те неоплатоники, которые распаковывают Аристотеля в контексте неоплатонизма, которые заново вписывают аристотелевскую имманентность в трансцендентальную структуру платонической картины, в трансцендентную, точнее, структуру платонической картины, они получают нечто новое, то есть такой интегрированный аристотелизм в контексте платонизма открывает новые горизонты для понимания миростановления, в первую очередь. Едва ли это добавляет что-то к миру идей, потому что они в платонизме даны законченно и полновесно. Тут добавить нечего. И все, что можно сказать со стороны становления об идеях, это, конечно, немного стоит. Но, с другой стороны, то, что со стороны становления можно сказать о становлении, это стоит много. И этого как раз этого нет в классическом платонизме. А в неоплатонизме, особенно после Плотина, вот после Эмлиха, есть. И вот здесь как раз возникает такое тонкое значение Аристотеля, когда неоплатонизм обогащается знанием не только и созерцанием не только вечного и бытия, но еще блестящим владением принципами и нормами, закономерностями риторической физики. То есть здесь переходит интеграция двух логосов, то, что я на Махе называю логосом Аполлона, это строго платоническая философия, и логосом Диониса, что я сближаюсь с аристотелянством. То есть вот в неоплатонизме возникает такой синтез, союз Аполлона и Диониса, вертикали и горизонтали, трансцендентного и имманентного в контексте общего предоминации Аполлона, то есть под началом Аполлона. Поэтому и даже дионисийский имманентизм берется в своем, скажем, наиболее светлом аспекте. И это особенность именно постплатиновского неоплатонизма. Неоплатонизма, восстановленного Плотином, но еще вопреки Аристотелю, а потом неоплатонизма, куда аристотелианство после Порфирия и Эмлиха и вплоть до последних неоплатоников Афинской школы было включено. Вот это вот как раз создает такую интересную топологию неоплатонизма, с чем мы сейчас и будем иметь дело, рассматривая проблему времени. Но вначале давайте посмотрим, как рассматривает время Плотин, собственно, основательного платонизма. О нем мы немного уже говорили, когда касались платоновского понимания времени как подвижного образа вечности. И здесь, конечно, Плотин в этом смысле так специально ничего нового не добавляет. Он говорит, да, время – это подвижный образ вечности, это не мера движения, он как раз не рассматривает этот принцип Аристотеля, хотя иногда приходит к формулировкам очень близким к Аристотелю, но не в этом главное у плотины? У плотины главное показать, что время представляет собой развернуто и последовательно то, что вечность содержит одновременно и сразу. А вечность содержит одновременно и сразу все, весь ум, все содержание, все идеи, а время становится таким образом некоторым последовательным развертыванием этого содержания ума в некотором замкнутом, но последовательном цикле. В вечности все присутствует сразу, во времени все присутствует последовательно, но содержание времени и содержание вечности строго тождественно, потому что во времени нет ничего того, чтобы не было бы в вечности. Поэтому время есть просто относительный или ограниченный образ раскрытия вечности. Если вечность раскрывается как сразу все и сразу все вместе, то время раскрывает это же самое все, но постепенно и одно за другим. Это совершенно платоновская мысль, здесь все очень строго. Для более такого внимательного знакомства с идеями Плотина о времени я хотел бы отослать внимательных слушателей к работе, великолепной работе Вернера Байервальтеса, который перевел седьмой трактат Третьей Энеады, который называется «Пери Айонос Кай Хрону», о вечности и времени. И вот этот перевод на немецкий Байервальтеса с комментарием буквально каждого слова, с блестящим введением, это может служить каким-то приблизительно, я думаю, ну, может быть, даже не приблизительно, а наиболее надежным и достоверным доступом к Плотину. Я рекомендую Байервальтеса и его комментарии, его аппарат, который действительно подробнейшим и очень подробно и обстоятельно со ссылками и с концептуальным аппаратом разбирает, переводит этот сам трактат, разбирает и комментирует его трактат седьмой и третьей Энеады о времени и вечности Плотина. Теперь, однако, что, собственно, новое привносит Плотин в неоплатонизм или в платонизм вообще? Это самое главное, пожалуй, это учение о трех ипостасях. Фактически, это продукт некой систематизации платоновских представлений, которые у самого Платона рассеяны по его диалогам, сведение к одной стройной картине. И вот тот факт, что Плотин это структурирование платонизма осуществляет, конечно, несколько меняет само содержание и сами оттенки платиновских определений, платиновских комментариев. Напомню, как происходит это структурирование. И это на самом деле уже почти оригинальное, если угодно, открытие неоплатоников, основывающихся на Платоне. Итак, во главу угла Плотин ставит представление о апофатическом или несказанном предбытийном едином, взятом из диалога Парменид. В Парменеде дается гипотезы в разговоре Ксеноса, странника, чужестранца, в беседе. И эти гипотезы о существовании хэн, единого хэн пала, единого многого, хэн кай пала, единого и многого, пала кай хэн, многого и единого, и пала многого. Вот это описано как разные слои онтологии. И дальше, если хэн единства нет, то дальше даются еще четыре гипотезы, который строится на отрицании единого, когда вначале единое рассматривается как продукт многого, потом многое рассматривается как единое, как не является продуктом многого, то есть единого нет, потом многое выводится из многого, а потом из многого не выводится ничего. То есть вот эти вот четыре последние более сложные гипотезы, они неоплатониками позднее интерпретировались как описание небытия. Вот мы живем в этом отношении, поскольку в нашей философии единого платонического не существует, как не существует Бога, трансцендентной вертикали, апофатического начала, соответственно, мы оказываемся в мире многого, то есть в мире последних четырех гипотез Парменида, которых с точки зрения платонизма существовать не может. То есть такого мира, в котором мы живем, согласно платоникам, нет. Он теоретически возможен, но именно как некоторая пустая игра ума. То есть мы живем в пустой игре неправильно организованного ума, за пределом бытия, потому что бытие заканчивается там, где заканчивается представление о едином. Так вот, это единое, которое присутствует у Платона, и в Пармениде это единое описывается как предшествующего бытия, как предшествующее бытию. Это важно, что бытие в Пармениде Платона – это то, что уже не едино, потому что наряду с ним есть небытие. Иначе бы оно не определялось как бытие. Бытие ограничено небытием, значит, у него есть пределы, границы, значит, оно не является единым, потому что есть оно и не оно. Не оно – это не бытие, вместо одного получается два. А если два – это уже не единое. Поэтому единое, оно предшествует бытию. Это главное. Первая гипотеза, главное утверждение – в Пармениде Платона. Соответственно, то, что есть бытие, это уже есть единое многое. Но единое многое еще может находиться вместе, и единое, и многое, они вместе представляют собой нечто неразделимое. А потом между единым и многим возникает кай, то есть и союз объединительный и разделительный одновременно, потому что есть одно и другое. Потом они меняются местами, вначале многое, а потом единое, пала кайхен, а потом уже многое. Вот всему этому Платин, вот этому парменидовскому районированию слоев онтологии, Платин придает статус ипостаси, то, что можно назвать некоторые отдельные фундаментальные миры, если угодно, или онтологические слои, ипостаси. Очень сложное само понятие ипостась, оно близко, по-гречески это гюпо, под, истаси, стоящийся, покоящийся под. Очень похоже по структуре этот термин гюпо кейменен, то, что называется субъектом, положенное под или под лежащим. Так вот, ипостась очень близка по значению к подлежащему, но означает одновременно у Платина именно онтологическую, базовую онтологическую действительность, парадигму. И вот Платин структурирует эти уровни Парменида как ипостаси. Первую ипостась он называет хэн, единое, которая предшествует бытию, предбытийное, строго предбытийное. Это протерон по отношению к эйнай, по отношению к он и по отношению к бытию и к сущему. Это то, что предшествует и бытию, и сущему, то есть предшествующее множественное бытие едино, но там, где единое становится сущим, там возникает сразу единое многое, хэмпала. И первая ипостась – это единое предбытийное, вторая ипостась по Платину – это единое многое, хэн-пала, что означает одновременно для него ум. И вот хэн-пала, единое многое, для Платина есть выражение парменидовской истины, что сущее есть мыслимое. Мыслить – значит быть, то есть мысль, ноэсис, процесс мышления и процесс бытия совпадает. Это парменидовская идея. Парменид уже философ Парменида, а не диалога Платона Парменид. Для самого философа Парменида до Сократика единое и мышление, быть и мыслить – это одно и то же. Но это относится не к первой ипостаси, а только ко второй. Сам Платон в диалоге Парменид, но на самом деле этот диалог иронично в каком-то смысле корректирует Парменида, потому что для Парменида бытие – это первая и главная инстанция, она же мысль. А для диалога парменид платоновского есть еще что-то первое, как раз предшествует единое, предшествует бытию, а не совпадает с ним. А то, что совпадает с бытием, то единство, которое есть, это уже не единство, это хэн-палат. На этом строится вот фундаментальный, открытый апофатический платонизм, который лежит в основе и неоплатонизма, в первую очередь, и христианского платонизма. Это тоже очень, в частности, Дионисия Ареопагита в христианском контексте, да и у всех христианских платоников, начиная с Оригена. Эта тема апофатического измерения, апофатического единого, она, эта тема центральна, а гностики сделали из нее, первые христианские гностики, вообще радикальные дуалистические выводы, о чем мы сейчас говорить не будем. Так вот, это первая ипостась Плотина, это хэн, это единое. Вторая ипостась Плотина, это нус, это ум, это хэн-пала. А третья и последняя ипостась Плотина, это душа, псюхэ. И вот эта душа, она включает в себя, в первую очередь, хэн-кай-пала. То есть в душе и происходит разделение хэн и пала, единого и многого. И вот это и, только и, наличествующее в формуле души, отделяют душу от ума. В уме хэн-пала. Единое не просто рядоположено многому, а единое проникает в многое, многое сращено с единым. Мыслить и быть, любая сущность усия, она тождественна мысли о ней, и между ними нет никакого расстояния. И, соответственно, мыслить и быть строго одно и то же, поэтому между быть и мыслить нет никакой дистанции, ни временной, ни пространственной, ни онтологической, ни сущностной. То есть со всех точек зрения между быть и мыслить во второй ипостаси Плотина нет расстояния. А если нет расстояния, то нет времени, отсюда вечность, нет расстояния территориального, значит, нету пространства, нет ни хора, ни топоса, никакого, ни места, ни пространства, ни территории, ничего. И нет различия сущностей, что ни по одной из категориальных, моделей, ну, аристотелевских, если мы все равно применим к ним, нету никакого различия между единым и многим. И тем не менее, они, конечно, различны, потому что единое многое, но различны таким образом, что это различие ни в чем не проявляется. То есть у этого различия нет никакого выражения. И, соответственно, в нусе, в второй ипостаси, ипостаси Плотина, существует вечность. Существует вечность, которая представляет собой определенную форму жизни этого ума. Ум жив. Ум жив, потому что есть зазор между единым и многим. Но зазор такой, что эта жизнь является жизнью вечной. Этот зазор, он не является актуальным. Он лишь намечен в каком-то смысле. Он лишь предвосхищен. И поэтому все вещи, они отделены друг от друга. Все сущие, вернее, все идеи, так скажем, внутри ума, они отделены и друг от друга, и от своего истока единого, лишь намеченным образом. А это как некоторые плитки шоколада, которые могут быть расколоты, но они пока еще цельны. И вот эта цельность составляет особость этой второй ипостаси. Единое многое, между ними нет ничего, между ними только жизнь. И все-таки они несколько различны, хотя это различие является особым ноетическим различием. И как только мы пытаемся отделить одну идею от другой внутри самого ума, возникает любое разделение, оно сразу же компенсируется их объединением, потому что одна идея в своем истоке тождественна другой идее, но не в своей периферии. И вот эта вот разделенность, она намечена уже в уме, но она еще не действительно в уме. И поэтому жизнь ума – это жизнь постоянного внутреннего напряжения между единым многим внутри единого многого, еще не разделенного. Но эта жизнь, то есть вот эта намеченная разделенность дает намеченность некоторого намеченность того разделения, которое последует дальше на других ипостасях. То есть Хен и Пала еще не отделены и Кай, но уже зародыш этого Кай и есть. И это называется вечностью у Плотина. То есть вечность есть жизнь ума или второй ипостаси. Соответственно, айон, вечность, в этом трактате это видно, это жизнь ума, то есть это то, что присуще второй ипостаси хэн-пала. И поскольку жизнь это всегда некоторое различие, некоторое несовпадение одного с другим, то эта жизнь и дана здесь как несовпадение хэн и пала, единого и многого, но еще не разделенного. И одновременно, поэтому, поскольку они еще не разделены, но все равно отличны друг от друга, как отлично, например, бытие и сущее, Симпликий позднее интерпретирует различие между хэн и пала в уме, как различие между, в хайлевском ключе, между зайн и зайнде, между эйнай и он. И вот то, что находится между эйнай и он, между бытием и сущим, между единым и многим в уме, это и есть вечность. Вот это очень то точное то и важное и тонкое определение, которое, в общем, можно вывести из Платона, но так строго, поскольку у Платона самого не содержится учение об ипостасях, это особое открытие, можно сказать, или продукт структурализации платоновского учения неоплатониками, как раз, в первую очередь, Плотином, и именно им, то, соответственно, такой строгости у Платона мы не видим, такой ясности, а у Плотина уже видим, что вечность есть форма жизни ума, вот что он говорит. Ну, так-то можно было бы это воспринять как некоторую метафору, но, выстроив эти представления об ипостаси, понятно, почему вечность есть жизнь ума. Почему она жизнь, тоже понятно, потому что в уме, во второй ипостаси, хэн и пала не совпадают. Эйнай, быть и он, сущее, бытие и сущее тоже не совпадают. Между ними есть некоторое отличие, которое одновременно еще не имеет никакого, оно еще не оформлено, оно еще не родилось, это отличие, но оно уже присутствует. И вот это присутствие, это вот исток будущих развлечений, это и есть вечность или есть жизнь ума. Вечность есть жизнь ума, говорит Плотин. Таким образом, мы готовим переход ко времени. А время появляется у Плотина в третьей ипостаси, потому что третья ипостась, согласно Плотину, это псюхе, это душа. Первая – хэн единая, вторая – хэн пала, это ум, нус, и третья – хэн кай пала, то есть единая и многое. И это псюхе или третья ипостась душа. На этом онтологические слои заканчиваются, а все остальное, что находится дальше от центра, от единого, чем душа, то, что находится под душой в этой вертикальной топологии платонизма, оно находится внутри души. Поэтому мир находится в душе. Космос – это то, что обернуто в мировую душу. Космос находится... Мировая душа находится не внутри космоса, а космос находится внутри мировой души. То есть и фюсис, и пала, и материя, и все телесные вещи находятся по неоплатоникам в душе. Это некоторые дальнейшие градации, все более и более темные и тяжелые, которые конституируются внутри этой третьей ипостаси. По Плотину есть только три ипостаси. Это хэн, нус и псюхэ. То есть единое, ум и душа. Все. А все остальное, фюсис, например. Опять, фюсис по неоплатоникам это не фюсис Аристотеля. У Аристотеля фюсис это вообще все. А у платоников наоборот, если угодно, фюсис это ничто. Фюсис это то, что находится ниже души, но поскольку всего есть три ипостаси, и душа является самой низшей, то в самостоятельную ипостась фюсис не складывается, а представляет собой некие нижние, что ли, такие более плотные аспекты души. Иными словами, Фьюсис есть не нечто отдельное, природа в этой картине, а фьюсис есть душа, природа есть душа. Это не четвертая ипостась фьюсис, а это сама душа, то есть ее, скажем, наиболее плотные слои души. Соответственно, природа встроена в душу и является определенным измерением души. Так структурируется неоплатоническая топология со всей ясностью. И понятно, почему для Платина Аристотель с его абсолютизацией фьюсиса, абсолютизацией становления мира имманентного, почему представляется некоторое философское недоразумение. То есть вместо того, чтобы говорить о трех ипостасях и низшей из них душе, Аристотель начинает с того, что является для неоплатоника Платина ниже низшего. То есть это не только не ипостась, это вообще некоторая такая вот некоторая периферия, некая далекая, глубокая провинция, некая глушь души. Вот когда в душе, двигаясь по миру души, мы доходим до ее самых таких окраин, вот там где-то располагается физика, там где-то располагается физический мир, телесный мир, который вообще большого интереса не представляет. Поэтому Платин очень стеснялся собственной телесности. Порфирий сообщает, что он очень не любил и стеснялся своего тела. Тела вообще ни в грош не ставил Платин. И, соответственно, все то, что составляло такой приоритетный аспект рассмотрения философии Аристотеля, естествознания, риторика, для Платина не имело в ровном счете никакого значения, потому что это не что-то дополнительное к душе, а это некоторые ее окрестности. Так вот, теперь ко времени. А душа, как третья ипостась, возникает из второй ипостаси хэн-пала с добавлением кай, то есть союза и. Хэн-кай-пала. И это кай и актуализирует лишь намеченные в уме различия. Вот здесь как раз, благодаря тому, что есть хэн-кай-пала, единое и многое, сразу возникают те дистанции, диастемы, та протяженность, та длительность, то развлечение, диастесис, диастема по-гречески, которые составляют специфику имманентного мира. Имманентной ипостасью для неоплатоников является только душа. Уже имманентнее ее ничего нет, это самый под нижний горизонт, душа. Ниже души ничего нет, потому что душа – это третья, низшая из ипостасей. И здесь как раз и вступают в дело те действительные развлечения, которые лишь намечены в уме. Соответственно, бытие и сущее расходятся, между ними возникает и. Диаэрисис – это важнейшая операция по рассмотрению, как происходит ипостасное становление. То есть диаэрисис – это развлечение, разделение. Вот этот с помощью диаэрисиса, который намечен диаэрисис, его еще не присутствует в уме, в душе диаэрисис уже присутствует. То есть душа – это та ипостась, где различие становится действительным. То есть диаэрисис в полной мере присутствует, и с острием диаэрисис, то есть мечом этого развлечения, является кай – и, соединительный союз и. Поэтому есть единое и многое, а раз они разделены и или соединены, и, соответственно, они могут рассматриваться различно. Поэтому все намеченные дифференциалы внутри ума становятся действительными внутри души. Отсюда возникает действительность расстояний, действительность вещей, которые живут, то есть те сущие, это множество сущих, которые присутствуют в уме, они совпадают с мыслями об этих сущих. То есть сущности вещей и мысли, и множество мыслей об этих вещах сходятся воедино, и ничто друг от друга не отличается. А в душе отличается, поэтому в душе рождаются вещи как таковые. А в душе рождается пала, в душе появляется множество, еще связанное с единым, еще сопряженное с единым, но уже это отношение между многим и единым не является непосредственным, а становится опосредованным. Месотес по-гречески. То есть это то, что имеет опосредование. И вот это опосредование, оно воплощено в кай, и это есть смысл, смысл души. И здесь как раз, помните, мы говорили, что с точки зрения Платина жизнью ума является вечность, вечность, расположенная между единым и многим в уме, то есть фактически то несуществующее расстояние, снятое расстояние между бытием и сущим в уме, оно в душе приобретает характер онтологического предела. И это и есть время. Время по Платину – это жизнь души. Но вот как говорит сам Платин. Время есть жизнь души в движении, перехода от одного способа жизни к другому. «Ун хронон эн кинесей метаботике экс алу эйс алон бион зоэн эйнай». Это на самом деле здесь, в этом определении для нас важно сейчас, в первую очередь, что время есть жизнь души. Естественно, что это в движении, потому что под движением речь идет, Платин понимает не движение Аристотеля, не некоторая подвижность, подвижность наиболее плотных и материальных аспектов имманентной действительности, а под движением является для Платина любая актуализированная дистанцированность и с точки зрения места, и с точки зрения времени. Но самое главное, что не перемещение с места на место является жизнью души. То есть не диастема пространственная, а диастема темпоральная является для Платина жизнью души. Душа живет во времени. И время – это как раз то внутри души, что отделяет мысль от вещи. Если в нусе, во второй ипостаси, мысль и вещь, они были различимы только вечностью, и вечность была жизнью ума, соответственно, они не различались вообще никак, и тем не менее как-то различались, но одновременно никак, то в третьей ипостаси, в душе, уже мысль и вещь различаются. Отсюда возникает не мгновенное схватывание наэсиса, а возникает дианоя, то, что по Платону в государстве, в истории про разделенные линии, предшествующие изложению мифа о пещере, представляет собой нижнюю часть процесса мышления. То есть душа мыслит дискурсивно, и ее жизнь, а дискурс – это одно, потом другое, потом третье. Вот это дискурсивное дианоэтическое мышление, дианетическое мышление, дианоия. Не ноэсис прямой, где есть ум, а ум, который сразу схватывает суть вещи, а есть разум, дианоя, диа – это развлечение. И вот эта дианетическая способность к мышлению, это, оно тесно связано, эта способность, со временем. И время мысли есть жизнь души. Очень тонкое и глубокое определение. То есть в душе между единым и бытием, между единым уже на третьем уровне, потому что давайте посмотрим в этих ипостасях. Единое, единое, многое, единое и многое у Платина. Конечно, эти разные единые. Первое единое, которое это чисто единое, единое несказанное, апофатическое, единое предонтологическое. Второе единое уже, это единое единящее, это уже не чистое единое, это не первое единое, а второе единое, которое в уме, это единое многое. Оно как, в каком-то смысле оттенено внутренней множественностью, поэтому это не совсем единое, это другое единое, и оно есть это единое, это бытие, многое сущее, и вот соотношение единого к многому, эйнай, кон, бытия к сущему, определяет это второе особое специфическое единство. А на уровне души единство становится третьим, еще одним единством. Теперь, собственно, в роли этого единого на третьем уровне, в третьей ипостаси, выступает сам ум, включая вложенную в нем множественность. Но поэтому единое в душе есть ум, единое в уме есть хэн, апофатическое единое. То есть они между собой связаны диаретически и вертикально с точки зрения появления ипостаси и горизонтально внутри самих этих онтологических слоев, причем в начале на уровне хэн как раз этого горизонтального различия нет, на уровне ума второй ипостаси хэн палам, на уровне ипостаси нуса это различие намечено, но еще не есть в полном смысле. Это хэн и пала уже два хэн, пала вернее, есть хэн, есть пала, они соединены впритык, они, между ними ничего нет, поэтому и границы между хэн и пала здесь нет в нусе, поэтому и между ними жизнь вечная, между мыслью и вещью, между ними нет расстояния, но одновременно оно каким-то образом одновременно и есть, и оно вечно, оно не актуализировано. А на уровне третьей ипостаси возникает диаресис развлечения и от второй, и внутри самой ипостаси это развлечение уже абсолютно жесткое. И в качестве единого в душе выступает ум. Соответственно, когда Плотин говорит, что время – это жизнь души, он имеет в виду, что время – это кай, время – это и. Время – это не одновременно, а последовательно. И эта последовательность приобретает онтологическое измерение. Так живет душа. Она живет так, потом так, потом так. Она представляет собой развертывание ума в последовательности, где между каждым элементом есть кай. Одно мгновение, другое мгновение, третье мгновение. Эта вещь, другая вещь, третья вещь. Это место, другое место, третье место. То есть все дается через кай внутри души. И время и есть то, что распределяет это единство по множеству. Причем по множеству таким образом, что это множество становится своего рода хороводом. То есть одно, другое, третье, четвертое, пятое. Так вот неопределенно большая последовательность. Но одновременно это последовательность многих. Одно, другое, третье, вот это многое, которое связано с единым через кай, через и, а тем не менее оно сопряжено с чем-то, что единит. И вот душа, которая представляет собой и разделение в больше, чем где бы то ни было, одновременно душа представляет собой и соединение. Это и разделение, действительное разделение, и столь же действительное соединение. Поэтому здесь душа может быть уподоблена кругу. Снова мы попадаем в имманентную картину становления, очень сходную с тем, что называют только не психикой, а физикой Аристотель, где есть центр души, где находится единое в душе, то есть ум, и есть некая периферия души, на которой располагается пала. Причем пала располагаются в структуре души как в свою очередь разделенные единичности, связанные между собой кай. То есть все разделено. Хэн разделено и пала разделены. И пала разделены, каждая между собой кай. Одно единичное, другое единичное. И все это вместе не совпадает друг с другом и тем не менее является связанным. Иными словами, если ум живет вечностью, то душа живет временем. Время – это не просто мера жизни души, это образ жизни души. И в конечном итоге время есть сама душа. Время есть, более того, время – это пик души. Это то, как душа в своем чистом состоянии соединяет и разделяет одновременно вещи. То есть в каком-то смысле душа соотносится со временем как с чем-то, что составляет ее сущностное измерение. Время не вне души. Время и есть сама душа. Душа есть как время, потому что она всегда есть и. между хэн и пала всегда есть различие, и это различие, которое разделяет и объединяет, это диаэрисис, это различение, это же интеграция, это объединение, это этот хэнесис, объединение вместе с диаэрисисом, причем где и хэнесис, и диаэрисис, и объединение, и разделение представляют собой нечто действительное и действительно происходящее, а не только предвосхищенное, как в уме, вот это есть жизнь души. Вот приблизительно как в этом учении об ипостасях более конкретно, чем у Платона, определяется время как образ вечности. То есть время как образ вечности в неоплатонической топологии Плотина становится формулой. Время есть жизнь души. То есть время – это способ, образ жизни души и в каком-то смысле ее сущностная деятельность. То есть время не инструмент, время, тем более, не какой-то внешний атрибут души. Это в каком, можно сказать, что время – это сущность души. Душа и есть время. Вот в этом смысле это ее образ жизни. Ну и, собственно, представление о мире, оно тоже взято Платином и включено в определение времени, и в этом, безусловно, есть влияние Аристотеля, но Платин берет определение времени как меры движения Аристотеля, вырывает эту модель из такой имманентной топологии Аристотеля и говорит, что время есть мера просто, не мера движения в аристотельском смысле, не мера подвижности становления, а она является просто мерой. То есть время – это мера как таковая. То есть в первой ипостаси меры нет, потому что нечего мерить. Во второй ипостаси Плотина мера есть, и этой мерой является вечность. То есть вечность – это мера ума, и все в уме мерится вечностью, и само единое в каком-то смысле в уме становится этой мерой. То есть предшествующей ипостаси мыслится последующая ипостась. И на уровне третьей ипостаси время становится мерой души. Не мерой движения, а мерой самой души, которая мерится умом. Ум становится мерой души. И в этом отношении все относящееся к душе мерится умом. То есть время становится умным временем души. То есть, с одной стороны, время жизнь души, с другой стороны, время мера души. То есть жизнь души, мера души, они совпадают, и это есть время. И время здесь максимально сближается с тем, что в самой душе является хэн. То есть это отношение многого к единому как раз. А единым в душе является ум. Поэтому время души, как мера души и жизнь души, становится умом. То есть жизнь души – это ум, а не что бы то ни было. То есть это интеграция, это переход от множественного к единому. В этом отношении мера, душа мерится умом. И можно сказать, совершенно в духе Плотина, что душа живет умом. Жизнь души – это мышление. Настоящая полноценная жизнь души – это мышление, которое обращено к вечному, единому, нераздельному и неслиянному нусу, который находится или уму в ее центре. Соответственно, такое определение подвижного образа, образа вечности, времени как подвижного образа вечности в неоплатонизме у Плотина приобретает совершенно особый характер. Да, это прямое продолжение Платона, но это структурирование платоновских определений, дефиниций, высказываний применительно к более четкой и более ясно выстроенной системе ипостасий. И здесь, конечно, возникает вопрос, особенно, наверное, у наших современников, подождите, а почему на душе все заканчивается? А где все остальное, где все? Вот вы сказали о несуществующем едином, вы сказали о таком непредставимом для нас уме, который живет вечностью. Потом вы сказали о душе, которая тоже живет умом, и ее жизни есть время и мера. Ну а где же все? Ну а все с точки зрения того, что мы понимаем под всем. Ну вот этого для неоплатоников как раз и нету. То есть это где-то на периферии души. Все остальное, все, что мы имеем дело с телесным миром, с космосом, с телами, с частицами, с состояниями, с началом и концом, с перемещением. Все это, ну, где-то есть, но это никого не волнует. Неоплатоников, вернее, это не волнует. А еще точнее, среди неоплатоников это не волнует Плотина. Что есть еще, кроме души. Потому что и так, это три ипостаси, если мы их как бы внимательно начнем продумывать, они нас захватят. Потому что вот все, мы – это душа по Плотину. Это, кстати, можно вспомнить второй диалог «Алкивиад 2» у Платона, где Сократ говорит Алкивиаду при определении человека. Человек – это душа. Мы – это душа. Наше имманентное, человеческое, мыслящее присутствие, наша жизнь – это и есть вот то имманентное, с чего мы начинаем. Вот с этого начинается великий возврат, великое возвращение. Поэтому вот раз мы мыслим, раз мы дышим, раз мы знаем время, раз мы живем на вот этой жизни души, а это и есть время, это способность разделения и способность соединения. Время разделяет и соединяет, это хэн пала. Ну, соответственно, множество как таковое, пала, оно без соотношения с единством непредставимо. И поэтому у нас есть три ипостаси. Все остальное в душе. То есть мы душа, а внутри нас есть ум, а внутри ума тайно спит предумное единое, которое можно тоже сподобиться, как говорит Плотин, созерцать. Поэтому закроем глаза на все остальное, кроме души, двинемся в душу, но не для того, чтобы сразу так уж преодолеть время, а для того, чтобы жить во времени, потому что жить во времени – это жить в душе. И время само по себе – это даже не событие, а это то, что сочетает событие с его смыслом. Вот что такое время. Время – это интеллектуальный акт. Вот что такое время. Жизнь души, душа живет умом, жизнь души есть время. Значит, время есть нечто умное. Время – это и есть, по сути дела, замыкание становления на вечность. Вот что такое время. Время – это не просто освобождение чего-то от вечности. Это выход за пределы вечности и возврат в саму вечность. Это никогда не только выход. Вот почему для Плотина не существует никакой другой ипостаси, кроме ипостаси души. Потому что душа и есть выход из вечности. Конечно, этот выход как таковой может максимально быть протяжен. Это может быть как раз дополнительное время, снова диастасис, то есть диастема. Некоторая протяженность. То есть вот взяли и растянули, вышли за пределы ума. Душа – это выход за пределы ума. Поэтому Плотина описывает ее как беспокойную, как суетливую, как не желающую находиться в одном и том же месте. То есть душа – это выход за пределы ума и вечности. Но время одновременно, как образ жизни души, есть и выход, и возврат к вечности. Поэтому время, оно одновременно является центробежным и центростремительным. Оно не является только центробежным. Во времени мы выходим и возвращаемся. Время – это всегда время проводоса и эпистрофе, выхода и возврата. И хотя еще вот эта тематика выхода и возврата терминологически самим Плотином не полностью не структурируется, это у его последователей, ученика Эмлиха мы находим, а потом уже это приобретает такой характер базового интеллектуального инструмента у других неоплатоников. Конечно, расцвета достигает у Прокла и Дамаски, вот эта триада Моне, проводос эпистрофе. Ну, есть это выражение проводос эпистрофе, исхождение по отношению от одной ипостаси к другой, и эпистрофе как возвращение от нижней ипостаси к верхней, от более поздней к более ранней, в логическом смысле еще, поскольку времени нет, это мы уже видим у самого Плотина. Итак, время, это время души, а фюсис, телесность или материальность, это ну, некие просто некоторые внешние оболочки души. То есть природа, фюсис, ничего психе, душе дополнительному не сообщает с точки зрения Плотина. Но это просто то же самое, только дальше. То есть это выход души еще дальше от вечности. Ну да, но когда выход из вечности состоялся, а это и есть ипостась души, тогда уже не так принципиально, когда мы, где мы начинаем возврат. Потому что эта ипостась уже, ипостась души, наметила все возможные дистанции, откуда этот возврат может совершаться. Можно сразу вернуться, это будут верхние стороны души, наиболее умные. Можно отойти на среднее расстояние и начать возврат и мышление Дианою со средних этапов. Конечно, можно в это в контексте, в пространстве души, на территории этого третьего антологического пласта удалиться очень далеко от ума и, в общем, потерять этот ум, и тогда жизнь души, вот мы имеем дело с душой неразумных животных или с душой растительной, психе фютике, такой вот растительной душе, физической как раз душе, можно дойти до уровня чистого множества пола, где уже фактически некому и возвращаться, но мы не можем выйти никак за внешние пределы души, потому что за внешними пределами души ничего нет с точки зрения неоплатоников. Соответственно, все, что есть, есть в душе. Все, что есть, есть внутри души. Соответственно, все, что есть, так или иначе, причастно времени, как жизни души. И все то, что находится во времени, то живет внутри жизни души. Соответственно, и чем более подвижным является то, что есть, тем больше в нем души. Соответственно, камни совсем не подвижны, они находятся на полной периферии души. А растения не могут сойти с мест, но могут увеличиться в размерах, менять свои формы. Значит, в них души больше, и значит, они больше вовлечены в структуру времени. Значит, они умнее, они жизненнее. Животные вообще становятся автокинетами, то есть сами могут себя двигать, и, соответственно, их душа гораздо больше освободилась, она более подвижна, в ней больше времени, то есть в зависимости от движения от камней к животным нарастает жизнь души как время, потому что время – это жизнь души или форма жизни души, и в конце концов в человеке, наконец-то, если смотреть извне, душа становится тем, чем она и есть. То есть все остальное – это некие оболочки человека. И животное – это оболочка человека. Растительность – это оболочка человека. Камни, горы или телесность такая, материальность – это тоже оболочка человека. А там еще ничто просто там дальше. И вот это ничто, чистая материя, она с точки зрения Плотина представляет собой чистую стерильность, лишенность, которая пугает извне, как внешние сумерки, вот душу. Душа смотрит, когда она смотрит в себя, она радуется, потому что ум сладок. Когда она смотрит вне себя, она пугается, потому что ничто горько. И, соответственно, в ничто кончается время души, кончается ее жизнь. Ничто – это уже внешний предел, там чистая множественность, как раз та пола, за пределами которой нет. Так время в неоплатонизме и у Плотина приобретает ипостасный характер. Это мера, но не мера движения с точки зрения Аристотеля, это не мера становления, это и само движение мыслится здесь по-другому, и в принципе мы не выходим за пределы трех ипостасей, и теперь да, и, собственно говоря, проблематика Аристотеля для Плотина остается вне его внимания. То есть, с точки зрения Плотина, Аристотель занимается исследованием внешних оболочек души, и он не может говорить совсем уже какую-то неправильную вещь. Он говорит правильно, но это настолько неважно, правильно или неправильно он говорит, что Плотин относится к Аристотелю высокомерно. Он говорит, восстановив вертикальную топику ипостаси, чистый платонизм, для нас уже проблематика Аристотеля предстоит иметь хоть какое-то ни было принципиальное значение. Да, он иногда оказывается и прав в своих формулировках, но эти формулировки, в свою очередь, он заимствовал в той же Академии, либо у пифагорейцев, поэтому, мол, что на него обращать, на него обращать внимание, что на нем останавливаться. И, соответственно, такое выделение имманентного горизонта, как нижнего уровня для Платина души у Аристотеля, оно неправомерно, неинтересно, и он им как-то высокомерно от него отмахивается в шестой Инеаде, полагая, что он отбросил серьезность, упразднил и разрушил аристотельские построения, например, категорий. Однако, конечно, рассматривая Аристотеля именно таким образом, вертикальная, восстановленная неоплатоником Платином платоническая вертикаль, она, конечно, в общем, в начале именно у самого Платина, она вместо Аристотеля имеет дело с карикатурой. Конечно, воспринимать имманентную истину Аристотеля и оценить красоту его риторической физики по Платину отказывается, ну и, соответственно, критикует не самого Аристотеля, а то, каким он представляется ему перед лицом заново утвержденной абсолютно трансцендентной вертикали восстановленного, возрожденного платонизма. Итак, мы рассмотрели неоплатоническую топику Платина и его представление о времени как о жизни души. Души как третьей ипостаси. На этом мы закончим. Первую часть беседы о времени у неоплатоников. И в следующий раз поговорим о том, как идея времени трансформировалась постепенно у последователей Платина, начиная с Емлиха и кончая Симпликием, прежде чем сложилась такую совершенную и полную картину, которую мы, собственно, в Симпликии и встречаем. Но об этом в другой раз. To take your time.